Бостон, Бостон, я поеду в Бостон, совсем как в старые добрые времена, приплясывает на месте Рейли, совсем как с Джеком, да, ой, она меняется в лице, извини, что вспомнила о нем, я же теперь совсем другая, да, Тейлор Эми, да нет, все в порядке, Рейли, собирай вещи, мы выезжаем в Бостон, совсем как в старые добрые времена. Глава 129, глава 129, интерлюдия Трикстер. Дядя Алан, а почему мы едем на автомобиле? У Тейлор же есть свой вертолет, даже два, и можно было самолетом. Я обожаю самолеты, у них есть крылья. А еще в самолетах подают такую вкусную еду. Такие маленькие коробочки с соусами и пакетики с солью и перцем. А ты знаешь, что в еду для самолетов добавляют в два раза больше вкусовых добавок? Потому что чувство вкуса на высоте 20 тысяч футов совсем меняется. Точно-точно. Как-то раз я даже подвязала одному парню нервные окончания от вкусовых сосочков и сделала их покороче, так, чтобы он лучше ощущал вкусы, но он все равно не оценил и умер. А у меня была такая классная идея. Вот смотри, а что если пересадить вкусовые сосочки с языка на подошву стопы? Он бы пробовал на вкус все, почему ходил. А чтобы бедняга не ощущал на вкус только свои носки и внутреннюю сторону кроссовок или туфлей, привить ему фобию обуви. И скажем, содрать кожу с остальной поверхности ноги, сделать ее сверхчувствительной, но он умер еще на этапе, когда я развивала ему страх перед лоферами. Некоторые люди такие слабые. Тараторит девочка в голубом платьице, раскачиваясь на заднем сиденье и болтая ногами. Помолчи уже, голова раскалывается, говорит Фрэнк, кидая взгляд в зеркальце заднего вида. Голова болит, вскидывается девочка и сияет ослепительной улыбкой, обнажая белоснежные зубы. В ее руке появляется скальпель. «Давай я тебе все исправлю». Голова вообще в принципе болеть не может, в мозгу нет никаких нервных окончаний. Это скорее всего давление у тебя. Или фантомные боли, достаточно сделать иссечение нервных окончаний, и она у тебя вообще никогда больше болеть не будет. Представляешь, никакой боли. Вообще. Для нормальных людей достаточно таблетки, ворчит Фрэнк, и открывает перчаточное отделение спереди. Достает карандаш и легким усилием воли, заменяет скальпель в руках у девочки на карандаш. Миг, и у него в руке уже находится металлическая рукоятка медицинского скальпеля с одноразовым лезвием. Он кладет скальпель в бардачок, к еще пяти таким же. Меньше всего на свете он желает, чтобы у этой девочки позади него, в руках был скальпель. Королева-администратор может говорить что угодно насчет «теперь это наша змея», но когда она сидит позади него и вертит в пальцах что-то острое, у него мурашки по спине бегут. «Это чертова девчонка», — говорит Люк, включая поворотник и обгоняя медленно плетущийся фургон. «У меня от нее мурашки по коже. Это невежливо», — замечает девочка сзади. «Невежливо говорить про кого-то в третьем лице. И потом, что я такого сказала, я просто предложила решить проблему головной боли перманентно. Раз и навсегда. Ваши таблетки вообще вредны для организма. Ты вот знаешь, как парацетамол действует. Вот то-то же. Угнетение умственных способностей, понижение иммунитета, сонливость, а то и диарея. Лучше уж обосраться, чем тебя со скальпелем к себе подпустить», — замечает Фрэнк. «Впрочем, уверен, что если я увижу тебя с твоим чертовым скальпелем над собой, когда буду лежать на операционном столе, то точно обделаюсь. Ты такой грубый», — указывает девочка. «И ты грубый, и твой товарищ тоже. И как Тейлор с вами дела ведет? Интересно, а можно вам операцию сделать, чтобы вы перестали выражаться?» И «никаких операций на своих», — раздается голос сзади. «Рейли, веди себя хорошо». Но они выражаются. У Фрэнка вообще через слово «дерьмо» и «задница». «А мне Тейлор сказала не выражаться. Что за двойные стандарты?» «Это потому что ты все еще маленькая девочка, хотя и чертова маньячка», — откликается Фрэнк. «И откуда ты все время новые скальпели достаешь? Хороший хирург должен всегда быть готов», — говорит Рейли и поднимает карандаш, прицеливаясь. «Вот если тут разрез сделать, и тут мне даже трепанацию не нужно делать, я даже кость тебе сверлить не буду. Иссечение вот тут сделаем, на шее, между позвонками. Алан, ради бога, убери эту девочку». Фрэнк оборачивается назад. «Она меня нервирует». «Рейли, сядь и посиди тихо. Фрэнку не нравится, когда ты рисуешь у него на шее надрезы. Я уже сказал, никаких операций на Фрэнке. По крайней мере пока». «Что? Что ты сказал? Эй!» Фрэнк прикрывает рукой затылок. «Алан, это что за почему пока? А если я буду вести себя хорошо, Я смогу сделать ему иссечение нервов, дядя Алан, ну пожалуйста, ему же легче будет, млять, Алан, Рейли, нет, пока, нет, приедем в Бостон, там и развернешься, контейнеровоз с твоим оборудованием и расходниками, едет за нами. Пока Тейлор была на связи, она сказала, что сдерживать тебя в отношении Валифора не будет, ну и падших тоже, опять-таки сопутствующий ущерб. Кстати, а как его зовут правильно, Валинфор, или Валифор, без Н, задается вопросом Рейли. Я вообще думал, что он, Валинфорд, ну как автомобиль, Мустанг, признается Фрэнк, а кто его знает, отзывается Люк, глядя на дорогу. Говорят, что он, боится проклятия Вуду, ну типа когда знаешь чье-то имя, то можешь на него порчу навести, или что-то в этом роде, что в имени, вздыхают на заднем сиденье. И кстати об именах, на подъезде к Бостону, всем одеть маски, обращаться только по псевдонимам. Рейли, запомни, Фрэнк это трикстер, Люк, баллистик, я, просто пятый, а ты будешь доктор. Что, я не буду ходить с мужским именем, это неприлично, феминитива на доктор нет, если не называть тебя докторша или докторица, доктор, всегда доктор, не хочу быть доктором, я, красивая, и молодая, а когда ты говоришь доктор или докторша, то в голове сразу возникает образ старой Грымзы в очках, у меня, между прочим, идеальное зрение, не хочешь, придумай сама себе позывной, о, хорошо, так, Рейли задумывается и склоняет голову, чешет кончиком карандаша себе нос. Фрэнк смотрит на нее в зеркальце и качает головой, чтобы он еще раз согласился куда-то ехать с ней, да ни за что. Да, он все понимает, он понимает, что именно она и нужна для того, чтобы спасти Наэль, потому что никто больше не может помочь. Даже сила панацеи пасует перед ней, и если твои молитвы не были услышаны Богом, значит самое время обратиться к дьяволу. Впрочем, ради счастья и благополучия Наэль, он готов подписать любой контракт, хоть с самим сатаной, так что это, ради ее, и мрачная репутация бойни 9, в том числе и ампутации, только вселяла надежду. Да, никто и никогда не говорил ничего о том, что эта милая девочка ампутация, но у Фрэнка есть уши и глаза, и уж додумать цепочку событий после того, как все члены бойни были уничтожены боссом, а на базе вдруг появилась эта милаха со скальпелем, не так уж и сложно, особенно если она готовит операцию на Наэля, уж что она делает целибастером. Конечно, ей изменили внешность, она начала расти вверх, и через месяц-другой вместо девочки она станет уже девушкой, и тогда уже никто не свяжет ее с бойней 9, но Фрэнк видел ее в первый же день, как она пришла к Наэль, и это точно была ампутация. Он знал, на что она способна, весь мир знал, на что она способна. Именно поэтому, когда она находилась у него за спиной со скальпелем, у него по спине бегали мурашки, но это нужно было для Наэль. Босс приказала доставить эту девчонку вместе с двумя контейнерами оборудования и материалов в Бостон. Босс обещала, что ампутация и панацея вместе разберутся с проблемой Наэль. По крайней мере, Фрэнк мог сказать себе, что он сделал все, что мог. Панацея и ампутация, если они не смогут помочь Наэль, то никто не сможет. Он добился того, чтобы ею занялись лучшие специалисты в стране. Черт, лучшие специалисты во всем мире. И если за это нужно всего лишь доставить эту девчонку в Бостон, он это сделает, несмотря на батальоны мурашек, марширующих по его спине. Суперсекси медсестричка, выкрикивает девочка, и Фрэнк едва сдерживает смешок, когда она ведет себя так непосредственно и наивно, словно обычная девочка-подросток, становится легко забыть, что она монстр, чудовище, одна из бойни, единственная выжившая. Позывной нужен для того, чтобы иметь возможность обратиться к тебе во время критической ситуации. Чем он будет короче, тем лучше, терпеливо объясняет Алан. Если для того, чтобы тебя окликнуть, нужно будет прочитать несколько предложений, то это бесполезный и даже вредный позывной. А у меня будет и краткий псевдоним, сестричка. Вот, ХМ, ну, в этом есть какое-то изощренное издевательство. Звучит достаточно безумно и довольно саркастично. Эдакий черный юмор. Ладно, будешь сестричкой. Ура. Дядя Алан, а можно я теперь что-нибудь Фрэнку иссеку? У него же правая нога короче, чем левая, если подколенные связки разрезать, а потом... Алан, я тебя умоляю, надень на нее намордник. Скажи, сестричка, а почему тебе именно трикстер покоя не дает? Что с баллистиком? А у Люка организм относительно здоровый. Пожимает плечами девочка. Конечно, можно и улучшить ему кое-что, ночное зрение там, усиленные кости, а еще, крылья. как у Тейлор, стрекозины, вот такие. Она показывает руками, какие именно крылья. Тейлор, гений, она такие штуки умеет, я бы себе тоже такие сделала, но она говорит, что я пока маленькая, не надо мне ничего пришивать. Откликается Люк, держа руль в руках и глядя на дорогу. А вот Фрэнку и правда кое-что отрезать не мешало было или пришить. Например, способность рационально принимать решения. Это ты нас во все это впутал. И теперь мы едем в Бостон, а у меня за спиной вот это все. Невежливо про присутствующих людей в третьем лице говорить. А тебе, Люк, не мешало бы пару яиц пришить. Ты ж баллистик, ходячая артиллерийская платформа. А ведешь себя так, как будто твоя способность икру метать и под камень заползать. Трясешься как желе. Можно подумать, я выбирал. Как классно. Хлопает в ладоши девочка Рейли и улыбается. Я поняла. Видите, дорога чуть желтым отливает. Это из-за солнца. Да и покрасили тут, ворчит Фрэнк, оглядываясь. Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной. Идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Звонким голосом запевает девочка. Ну же, давайте вместе со мной. Люк, включи радио. Да погодите вы. Смотрите, Фрэнк идет в Изумрудный город за мозгами, он, страшила, Люк, за яйцами, то есть он, трусливый лев. Тогда получается, она оглядывается назад, дядя Алан, железный дровосек, а я, девочка Элли, мне правда нужен татошка, но в контейнерах, что за нами едут, у меня куча татошек. Ну да, криво усмехается Фрэнк, татошек, видел я их, хотя насчет яиц для Люка, это ты верно подметила, точно трусливый лев, иди ты. Страшила, отзывается Люк, включая поворотник, чтобы обогнать очередной, едва плетущийся по трассе семейный фургон. По крайней мере, ты признаешь, что тебе мозгов не хватает. Впутал нас в это. Не впутал. У нас миссия. Кроме того, в Бостон только мы с тобой едем. Остальные на базе остались вместе с Наиль. Вот я как раз про это. Нам бы пригодились Марисса и Джесс. Я могу вылечить Джесс. Это же Генезис. Да, она к коляске прикована. Одна операция и все, она сможет ходить. Я лучше к боссу обращусь, отвечает ей Фрэнк. Ты натворишь, угу. Поди просто отрежешь ей нижнюю половину и пришьешь задницу коня. Будет кентавр Джесс. Дядя Алан, Фрэнк опять меня обижает. Фрэнк, хватит провоцировать ребенка. Какой она к черту ребенок? Он опять ругается. О, боже мой, да не дам я тебе операцию на Джесс сделать. Ну и зря, я уже пришивала нижнюю половинку к верхней. Моя работа, между прочим, на обложке Times. Вот, Рейли тычет в лицо Фрэнку журналом. На глянцевой обложке, фотография триумвирата в полном составе. Я даже спрашивать не буду, кого ты там сшивала, бурчит Фрэнк. Ходят слухи, что босс с большую А пополам порвала, а потом на ее теле со сплетницей трахалась, доверительно сообщает Люк, а потом сшила и все, трахалась, заинтересованно подается вперед Рейли, это же когда коитус, да, но ведь Тейлор, девочка, у нее нет пениса, или есть, хм, она сделала себе пенис, вы видели его, я не видела, она не показывает, господи, Алан, убери ее от меня, или объясни ей про пестики и тычинки и то, что люди могут делать это хоть с пылесосом, правда, а с пылесосом как? Покажешь, я могу вживить в пылесос нервные окончания, мне только материал нужен. Если ты, мальчик, значит пылесос будет, девочка. Мне нужна вагина, матка и центральная нервная система. О, Люк, остановись перед той машиной, там женщина за рулем, я у нее все по-быстрому вырежу, а пылесос мы в Бостоне купим и... Ай, дядя Алан, помолчи, Рейли. Люк, а ты не вздумай останавливаться, у нас миссия. Тейлор дала четкие указания, будьте добры исполнять. Господи, вот дурдом. Качает головой Фрэнк и поворачивается назад. Ты и правда можешь скрестить человека с пылесосом? Конечно могу. И он даже будет вполне себе рабочим. Правда, чем больше функций, тем больше человеческого материала потребуется. Если ты и правда будешь делать коитус с пылесосом, то я не собираюсь делать это с пылесосом. Взрослые такие обманщики. Вздыхает Рейли. Не буду тебе головную боль убирать. Пусть болит, так тебе и надо. Моя головная боль, это ты. Закатывает глаза Фрэнк. Понятно, значит так. Голос Алана звучит как-то по-особенному и все сразу же затыкаются. Хватит балаган разводить. Понимаю, что вы друг к другу притираетесь, но в этом нет необходимости. У нас примерно час езды до Бостона. Фрэнк, Люк, вы помните свою роль? Да, да. Надеть хламиды и стать кучей мусора. Именно. Сила Валифора работает так, если он видит человека, то может влиять на его восприятие. то есть зрение, слух, обоняние, осязание. Однако если он видит не вас, а вот эти хламиды, есть шанс, что она не сработает. Так что вы напяливаете хламиды и остаетесь с контейнерами, там же организуем временную базу. Если у нас с Рейли все получится, то от вас больше ничего не требуется. Если все пойдет в тартарары, то ждете команду трещины и подкрепления. И до сперва опознаете цель, а уже потом открываете огонь. В первую очередь это относится к тебе, Баллистик. Если не хочешь случайно пришибить босса и стать еще одним голосом у нее в голове. Понял. Кивает Люк, бросает взгляд на Алана в зеркальце заднего вида. Хотя по тебе не скажешь, что это так уж страшно. Да что ты говоришь, усмехается тот. Королева-администратор, 15-я среди мясников. Ты видишь тут еще 14 человек, как, по-твоему, что с ними происходит? Лучше бы тебе не знать, и ты действительно хотел бы оказаться в одной голове. Со мной, ну да, об этом я как-то не подумал, сэр, Трикстер. Да, я понял. Сестричка, а можно я песню спою еще раз, про изумрудный город, глава 130, глава 130. Что же, очень приятно познакомиться с тобой, королева-администратор, говорит девушка по имени Вероника и кривит губы. Ты довольно быстро поняла, что к чему, это было несложно, отвечаю я. Твоя сила действует на того, кого ты видишь, не так ли? Однако, когда ты теряешь человека из вида, ты не можешь больше управлять его восприятием. В VIP-комнате, одностороннее стекло, я видела, как ты танцевала внизу на танцполе. Ты можешь имплантировать воспоминания и установки в голову, но критическое мышление, возможность оценить свои собственные воспоминания и принципы, дает возможность применить протокол «Скрытник-властелин», разработанный специалистами службы контроля паранормальных угроз. И это без сомнения была бы впечатляющая речь, кивает Вероника. Если бы ты сейчас стояла надо мной с пистолетом в руке, а я была бы в наручниках и с повязкой на глазах, но в твоем положении звучать вот так высокомерно, она вздергивает брови и оглядывает меня с головы до ног. Сделать это не так уж и трудно, если учитывать, что у меня сейчас нету ног. Короткие обрубки, которые прижгла своими лучами лазер-шоу. Во рту стоит железистый привкус. Меня подташнивает от этого привкуса и от запаха горелой плоти. Я лежу на полу в луже собственной крови, которая успела натечь до того, как мне прижгли раны. В VIP-комнате на втором уровне элитного клуба Аккорда 40 этажей. Стекло, за которым внизу бесится танцпол, разбито. Гремит музыка, люди танцуют, никто не объявил тревогу, послы Аккорда не ворвались сюда, никто не топочет тяжелыми сапогами по лестницам. Вдоль стены стоят люди в медицинских халатах. В руках у них какое-то оборудование, словно они тут сейчас операцию решили сделать. Чего я не могу понять, так это того, как ты умудряешься выключить мой контроль над насекомыми. Ты же не козырь, не нулификатор, как это у тебя получается? Спрашиваю я, поднимая голову. Думаешь отвлечь меня разговорами, королева-администратор? Спрашивает Вероника и наклоняется ко мне, обдавая запахом алкоголя и приторным ароматом духов. Нет, мне искренне интересно. Убить меня ты не можешь, ведь тогда я захвачу уже твое тело, и если по отношению к прежним мясникам у меня нет особой неприязни, то к тебе она у меня уже есть. Для тебя было бы лучше попасть прямиком в ад, чем пустить нас всех к себе в голову, поверь мне. О, ты такая примитивная, королева-администратор, улыбается Вероника. Убить, убить, убить. Знаешь, Будда учит нас тому, что жизнь – страдание, а смерть – избавление от страданий. Зачем я буду избавлять тебя от страданий? Страдай, ты будешь жить долго. Вот так, без рук и ног, кровавым обрубком. Когда я закончу с тобой, я отключу все источники восприятия, ты права, для этого нужно держать тебя в поле зрения, и я не могу все время быть рядом с тобой, обрубочек. Но я могу поступить так, как поступали в старые времена, выжечь тебе глаза, проткнуть барабанные перепонки и вырезать язык. Для этого мне не нужно все время держать тебя в радиусе действия своей способности, а ты будешь лежать на спине как кусок мяса, каковым ты и являешься. Смотри, многие герои считали, что я просто играю со восприятием, и они правы. Я просто могу изменить восприятие, вот только никто из них, включая и тебя, королева-администратор, никто не понимает, что же такое восприятие. Они все думали, ну и что? Да, этот Валенфар сможет сделать так, что я не смогу толком видеть или слышать, но у меня есть эхолокатор, у меня есть способность уничтожать все вокруг, заставляя мозги вскипеть в голове, или вот как у тебя, болевой импульс, управление кровью, взрывная телепортация. Что еще есть в арсенале мясника? Вы все слишком уверены в себе. Вероника села на край стола и посмотрела на меня сверху вниз. Знаешь, это все бред, сказала она. Я не насилую своих последователей или жертв. В конце концов, меня не привлекают женщины. Да, а как же Сира? Хриплю я, пытаясь достучаться хоть до одной своей способности. Болевой импульс? Нет. Телепортация? Нет. Регенерация? Управление насекомыми? Нет, нет и нет. Вот что она хотела сказать. Восприятие – это не просто слух, зрение и осязание. Восприятие – это и то, как ты себя ощущаешь, что ты чувствуешь, чем ты можешь управлять. Чуть-чуть изменить руки и побольше нет способности стрелять лучами из глаз, потому что он в это верит и так воспринимает мир. Валинфор опаснее, чем он кажется, намного, намного опаснее. Топорылый был нулификатором, Анимас был нулификатором, но никто не был таким опасным, как Валифор. Способность Топорылого к нулификации способностей была самой ограниченной, он просто обнулял все вокруг, в определенном радиусе, вот и все. Он не мог изменить то, что уже изменено. Например, действие бомбы нулевого времени не мог вернуть Краулеру его первоначальную форму. По сути, Топорылый был чем-то вроде талисмана антимаги, который при случае можно просто бросить во врага. При этом луч, выпущенный лазер-шоу, пробил бы ему голову на вылет, ведь он мог обнулить ее способность рядом с ней, а с самим когерентным пучком концентрированного излучения ничего не мог поделать. Или, например, баллистик. Находясь рядом с ним, Топорылый смог бы обнулить его способность придавать кинетическую энергию любым объектам, и тот не смог бы выстрелить своими металлическими стрелками или болванками. Но если баллистик уже выстрелил ему в голову, то Топорылый не смог бы отразить эту атаку. Анимас был опаснее, чем Топорылый. По крайней мере, его крик обнулял способности в определенном радиусе и направлении, а значит, он мог выбрать место и время для атаки. Способность Топорылого не разделяла врагов и союзников, и действовала всегда. В результате страдала оперативная гибкость применения этого кипа в бою. Но Валифор, это был джекпот, он управлял восприятием, он или она, пока держал жертву в поле зрения, и управлял памятью, на долгосрочной основе, внедрил воспоминания и ушел, а воспоминания остались. Этого уже было достаточно для того, чтобы объявить его властелином с высоким уровнем угрозы. Но тот факт, что управляя восприятием он мог отрезать любого кипа от его способностей, для чего ему достаточно было удерживать этого кипа в поле зрения, этот сразу же превращало Валифора в одного из самых опасных кипов планеты. Глядя на него, я ощущала то же самое чувство потерянного потенциала, как и тогда, когда я смотрела на Панацею. Валинфор и падшие всегда оставались ниже радаров, никто не воспринимал их особенно серьезно, считая эдакими фриками, поклоняющимися губителям. Вдумайтесь, губителям. Какими нужно быть идиотами, чтобы обожествлять губителей? Нет, я еще могу понять тех, кто говорит, что губители — это дети сатаны и отродья самого дьявола, но тех, кто видит в них святую троицу, это выше моего понимания. Видимо, это само по себе уже выставляло падших в невыгодном свете, как объединение кипов. Кроме того, падшие никогда особенно не заявляли о себе, не объявляли своими территории, не вступали в бой с видными кипами, ни с протекторатом, ни со злодеями. Они просто были. Как такая вот зловонная помойка, связываться с которой никто не хочет, но и проблем особенных они не доставляют. Сам же Валифор, как и мама Мазерс, тоже держался в тени. Но вы только подумайте о перспективах. Он же мог просто взглянуть на Лунга, например, решить проблему бойни 9. Кто там еще из злодеев имеется? Да, катапультировать засранца в Эллисбург, пусть с Нилбогом разберется, с пепельным зверем, с тремя богохульницами, с армией машин до Малоли. Такой кейп в составе протектората – это просто подарок для правоохранительных сил СКП, а в составе администрации подарок мне. Ты улыбаешься, наклоняет голову на бок Вероника Валифор. Тебе смешно? Давай-ка я расскажу, что будет с твоими подружками. Помнишь, я говорил, что равнодушен к женщинам и всему этому сексу? Так и есть, это делают мои последователи. Твои подружки все до одной станут подстилками для моих людей, и, конечно же, моими воинами. Воины-подстилки, звучит интересно, согласись, когда я закончу с тобой, я займусь ими. Сейчас они просто отрезаны от внешнего мира, но когда я закончу с тобой, я займусь всеми твоими друзьями. Да мне они даже не нравятся, отвечаю я, делая хорошую мину при плохой игре. делай что хочешь, тебе все равно, мне тем более. Те из них, что могут быть полезными, Слава, Лазер-шоу, Призрачный сталкер, будут служить мне как последовательницы истинной веры. Те же, у кого нет способностей, послужат подстилками, пока не умрут. И каждую секунду, они будут радоваться тому, что служат крылатой госпоже, и только за несколько минут до смерти, я уберу воспоминания и искажения восприятия, чтобы они поняли, что с ними происходит и кто в этом виноват. Сидела бы ты дома, администратор, не надо приезжать в Бостон. Бостон, мой, а как же Аккорд? Аккорд, тебя не удивляет, что сейчас мы с тобой находимся в его драгоценном клубе? Что вокруг продолжает играть музыка, танцуют люди, никакой тревоги, никто не замечает ничего особенного. Аккорд давно у меня в кармане. Нет никакого Аккорда. Все его послы, мои пешки. Он сам, мой офицер, хотя и не знает об этом. В этом городе ничто не может случиться без моего ведома. Валифор Вероника покачала головой. Вот так, зря ты сюда приехала. Вот эти ребята в медицинских халатах вдоль стены, мои люди, они приготовили все необходимое для того, чтобы погрузить тебя в медикаментозную кому, а после удалить глаза и барабанные перепонки. О, ты не умрешь от истощения, у тебя будет капельница с глюкозой и врачи, которые присмотрят, чтобы все было в порядке. Ты будешь жить долго и вдали от меня, вот только ты никогда уже не придешь в себя. Последнее, что ты увидишь в этой жизни, это моя улыбка. Последнее, что ты ощутишь, это твое бессилие и отчаяние. Потому что ты, одна из тех еретиков, кто осмелился бросить вызов богам новой эпохи. Это ты про Левиафана, у тебя явно что-то с головой. Это были твои последние слова, что же не скажу, что было приятно поговорить, королева-администратор. Прощай. Вероника спрыгивает со стола и машет рукой. От стены отделяются люди в медицинских халатах, которые достают инструменты и готовят оборудование. Постой. Повышаю голос я, и Вероника останавливается, оборачивается и смотрит на меня, лежащую на полу, сверху вниз. Стало страшно, хватаешься за соломинку, у тебя нет больше твоих способностей, вернее есть, но ты их не чувствуешь. Ты отрезана от восприятия своих способностей, по ее лицу скользит улыбка. Приговор окончателен и обжалованию не подлежит. Все, кто осмелился поднять руку на богов новой эпохи, падут в прах и испытают адские муки. Мне просто интересно, ты все-таки мужчина или женщина, или не то и не то, и не то, чтобы я всерьез интересовалась, но что-то же нужно написать на той помойке, куда я выкину твои останки. Кроме глаз, мне нужны твои глаза. Пожалуй, я все же отдам тебя Рейли. Она очень креативная девочка. Смешно. Складывает руки на груди она. Что еще скажешь перед своей дозой морфина на ночь? Скажу, что ты очень ошибся, Валифор. Мне и в самом деле было все равно на твой чертов Бостон. Кто тут рулит? Ты или Аккорд? У меня есть свой город. Я просто приехала отдохнуть с девчонками. Но ты умудрился сделать это персональным, личным. Хочешь узнать, что именно я думаю об этих привычках давать громкие прозвища и выбирать псевдонимы, одевать яркие костюмы и превращать все в шоу? Я чувствую, как в спину мне впивается то ли камень, то ли осколок стекла. Сглатываю пересохшим горлом и криво улыбаюсь. Я не испытываю боли, хотя уверена, что Валифор мог бы причинить мне боль. Он, она, специально не делает этого, чтобы я не отъехала от болевого шока. В конце концов, травматическая ампутация конечностей – не шутка. Однако он заботится о том, чтобы я оставалась в живых, потому что прекрасно знает о способности мясника менять своего носителя в случае смерти. Знаешь что? Она он наклоняет голову. Я могу потратить еще 15 минут, чтобы выслушать. В конце концов, у меня уйма времени. Давай, развлеки меня, королева-администратор. Ты никогда не задумывался, почему только у нас, в Северной Америке и в Индии, самые известные герои? Почему именно у нас и в Индии, такие яркие костюмы, такие запоминающиеся имена, такие пафосные позы? Знаешь, как зовут одного из самых сильных паралюдей в России? Сергей. Вернее, Сергей Дмитриевич Пашин. Его зовут русским суперменом и эталоном элитной, но на самом деле к нему обращаются по имени и отчеству. Только мы и Индия так обожаем все эти костюмы, весь этот антураж. И только у нас есть Голливуд, а в Индии – Болливуд. Мы похожи. Все эти геройско-злодейские разборки – всего лишь шоу. Антураж – сцена, на которой яростно сражаются куклы, сражаются и умирают, их прячут в пыльный ящик, чтобы потом снова достать. Весь мир сражается за то, чтобы выжить. И только у нас и в Индии ставит шоу. обвиняешь прогнивший мир, а нет, я принимаю правила игры. Хрен с ним, пусть будет шоу. Но если это все, шоу, знаешь, что важно в таком шоу? Если все наши способности, всего лишь антураж, наши лица изуродованы масками и макияжем, если даже наши сражения не настоящие, знаешь ли ты, что остается таким, как я, таким, как ты? Удиви меня. Впечатление, которое мы производим на зрителей, репутация, шлейф поступков, по которым нас судят. Возможно, нас всех скоро уберут в пыльный ящик после представления, но репутация останется. Может быть, это единственное наследие, которое мы оставим после себя. Это так скучно. Наверное, зря я дала тебе говорить так долго. Он встает и делает жест рукой. Люди в медицинских халатах обступают меня. Все, что есть у меня сейчас, это репутация королевы-администратора. Говорю я, не обращая на них внимания. Репутация Кипа, с которой можно договориться по-хорошему, к взаимной выгоде. Репутация жесткого игрока и верного союзника, и ужасающего врага. Прощай, администратор, взмахивает рукой Вероника Валифор. Ну уж нет, до скорой встречи, говорю я и поворачиваю язык во рту особым способом, прикусывая его со всей силой и активируя бомбу в голове у этого тела. Мир меркнет и погружается в темноту. Я открываю глаза. Я снова в своем теле, теле панацеи на главной базе в Брактон-Бей. Я снова чувствую легионы моих насекомых, через ретрансляторы, подключаю остальные тела. Пиропатроны отстреливают крышку контейнера, и я, Тейлор, выхожу наружу, расправляя стрекозиные крылья за спиной. В Бостоне уже занимается утро, горизонт окрашен в нежно-розовые тона. Рядом с контейнеровозом припаркован семейный фургон, стоят другие контейнеры, связанные между собой кабелями. По периметру уже организованы баррикады и стоят часовые, из бывших наемников Выверта, а нынче оперативников администрации и неравнодушных граждан Брактон-Бей. Я вижу подъезжающие бронемашины с установленными на крыше крупнокалиберными пулеметами. Рядом с контейнером стоит Алан, он же Пятый. Тут же невысокая девочка в белом платьице с красным крестом на всю грудь. Тейлор вернулась, кричит девочка и хлопает в ладоши. Тейлор, ты обещала отдать мне падших для опытов. Босс, временная база развернута, организована охрана периметра и патрулирование окрестностей, прикладывает руку к виску здоровенный наемник. Как там наша Джейн? Что с ней? Тейлор, тут же опускается рядом женщина в белом, обтягивающем костюме со звездой на груди. Что с девочками? Что с Крис? Босс, вызов из центрального офиса СКП. Они хотят знать, что мы задумали. Протестуют против штурма Бостона. Согласны вести переговоры. Ты. Вниз опускается сверкающая звезда и крупнокалиберные пулеметы сопровождают ее полет своими стволами, готовые изрыгнуть огонь. Я качаю головой, и Дмитрий дублирует мой жест. Тем временем меня хватают за грудки и трясут как тряпичную куклу. Ты. Что ты сделала с Викторией? Где Эми, тварь? Брандиш, известная в миру как Кэрол Даллан, мама славы и панацеи, трясла меня так, словно хотела вытрясти из меня душу. Погодите. Поднимаю я руку. Не все сразу. У меня есть план. Мэм, пожалуйста, отпустите ее. Мягко, но настойчиво Дмитрий вклинивается между мной и Брандиш. Это ради вашего же блага. Но это... Босс, центральный офис СКП предупредил, что в Бостон вылетели члены Триумвирата. Тейлор, что случилось с моей дочерью? Где Крис? Я могу чем-то помочь? Давай я помогу. Тейлор, я все еще могу, и Нил с Эриком скоро будут. Мы поможем. Администратор, ты обещала помощь с Наэль, если панацея пропадет. Здесь посол от Аккорда. А ну заткнулись. Повышаю я голос, и все затыкаются. Наступает тишина. Я обвожу всех взглядом. У меня есть план, говорю я. И я хочу, чтобы никто не приближался к Бостону. Валифор, едва ли не абсолютное оружие против кипов. Если бы он был бы чуточку амбициознее, мог бы триумвират свергнуть. Кто хочет помочь, находитесь здесь, на временной базе, мы найдем вам применение. Остальных убедительно прошу не мешаться. Все ясно? Я замолкаю и снова обвожу всех взглядом. Брандиш отступила на шаг и смотрит на меня ненавидящим взглядом. Плевать, переживу. Во взгляде Сары Пилхэм, мамы Фотон, более отчаянная надежда. Встречаться с ней взглядом больно, но я уверенно киваю ей. Все будет в порядке. Мама Кристалл, я ни за что не дам ей пропасть в лапах у Валифора, ни ей и никому из наших, а потом отдам его Рейли для опытов. Она мне нужна, ведь ее создание – это автономные биоботы, глядя на них, Валифор не сможет воздействовать на нее. Мои тела, продолжение моего разума, я становлюсь уязвимой для него. Нора или, кстати, как к ней сейчас обращаться? Она теперь, Элли, говорит пятый, видя мое лицо, морщится. Не спрашивай. Хорошо, Элли, так Элли, мне нужны будут твои марионетки. Это, татошки, улыбается та, не марионетки, а татошки. Все уже готово. Татошки готовы к захвату изумрудного города. Мне нужно прямое управление через прокси, с встроенной системой самоуничтожения по протоколу скрытник-властелин. Распоряжаюсь я. Будет сделано, фе-администратор. Лихо козыряет Рейли. Я перевожу взгляд на пятого. Тот вздыхает. У нас временное помешательство на теме изумрудного города, говорит он. Потому, не спрашивай. Если я еще раз эту песенку услышу, меня вырвет, клянусь, ворчит Трикстер. А дядя Фрэнк меня обманул, восклицает Рейли, вскарабкавшись на один контейнер и возясь с его замком. Обещал коитус с пылесосом сделать и обманул. Тейлор, а среди падших есть те, кому репродуктивная система не нужна, потому что пылесос у меня уже есть. Думаю, мы что-нибудь придумаем, говорю я, вспоминая улыбку Валифора. Думаю, мы найдем тех, кому она больше не пригодится. Глава 131. Двери контейнеров падают на землю, поднимая тучи пыли. Из контейнеров наружу вырываются паукообразные твари ампутации. Они стремительны и смертоносны, ни одна не останавливается, не замирает на месте, чтобы оценить обстановку или оглядеться. У каждой из них уже есть цель, и они уносятся вперед, распределяясь по сектору. Червей не загнать обратно в банку, а, бормочу я, взлетая над землей и обозревая орды татошек сверху. Администратор, мы будем благодарны, если текущая ситуация разрешится без лишних жертв. Напоминает о себе легенда, который висит в воздухе рядом со мной и леди Фотон. Это уж как получится. Отвечаю я и делаю жест рукой. С небес на Бастон спускается восьмая казнь египетская, мой рой. Сотни миллионов насекомых, в основном модифицированные медичи, они быстры, они выносливы, почти неуязвимы, и каждая несет 2-3 сотни доз транквилизатора, достаточного, чтобы вырубить лошадь, но совершенно безвредного. Каждая доза, от 8 до 20 часов здорового сна от лучшего биотинкера планеты, действует мгновенно, не вызывает привыкания, с приятным апельсиновым привкусом на каждом жале. Вместе с медичи над городом парит тысячи валькирий с боеголовками от самого лучшего специалиста по бомбам в этой части страны. Нулевое время, нейрохлысты, конечно же, новая полицейская разработка от Тома Кабакуда Хидяши. Несмотря на ужасающую картину, люди в городе и не думают паниковать, они собираются в колонны и организованно выступают в направлении нашего лагеря, откуда-то появляется оружие. Они ведут огонь по моим насекомым. Огонь неэффективен, но это показатель. Видите, я поворачиваюсь к легенде. Эти люди под властью Валифора. У них перепрошиты воспоминания и принципы. Они, его армия. Вот почему Бастон всегда был таким тихим местом. Их поведение нетипично для гражданского населения. Кивает Ленигда. Однако мы не можем утверждать, что все так, как ты говоришь. Нужно провести экспертизу и выработать стратегию. Потому что если все, что ты говоришь, правда, тогда получается, что Валифор взял в заложники целый город. Эта ситуация выходит далеко за рамки моих полномочий. Мне нужно поставить в известность центральный офис СКП и протектората, а также федеральное правительство. Это не шуточки, и что ты делаешь? Извините, что вы говорите? Я смотрю вдаль, туда, где вышедшие из города колонны людей падают на землю целыми рядами. Прекрати это немедленно. Ты находишься на особом счету у СКП благодаря своей силе и вменяемости, но кровь стольких гражданских бросится им в лицо, когда они проснутся. Сообщаю ему я, этим людям ничего не угрожает, кроме здорового сна. Многим, кстати, не помешало бы. У вас, например, очень уставший вид. Твои насекомые просто усыпляют людей, это не опасно, лучший биотинкер тех планеты. Пожимаю я плечами. Элли, я здесь, сестричка Тейлор. Ой, то есть королева-администратор. Ты больше мне не нужна. Сходи проветрись, что ли. Поняла. И Рейли исчезает из поля зрения, передвигаясь на удивление быстро. Кого-то эта девочка мне напоминает. Задумчиво трет себе подбородок легенда. Он поворачивается и смотрит в сторону Бастона, который словно бы укрыт огромным черным одеялом. Это мой рой, Тейлор. Леди Фотон нервно поводит плечами, глядя на масштаб происходящего. Ты уверена, с моей девочкой все будет хорошо? Стоило ли вот так? Да, мне тоже кажется, что это уже перебор. Легенда смотрит на то, как Бастон пропадает из виду под миллиардами моих насекомых. его слегка передергивает. «Обрушивать всю свою мощь на город», — говорит он. «Там же есть и невинные гражданские. Два важных аргумента», — отвечаю я, чувствуя, как рой захватывает Бостон. Летящие вальки несут с собой ретрансляторы, из-под их крыльев вниз срываются новые сотни Медичи и Жал, все улицы, проспекты, торговые центры, парковки, квартиры, подвалы, весь город скоро будет под моим контролем. Никто и ничто не сможет уйти от моего внимания. Первый. Бостона больше нет. Как говорит Элли, это изумрудный город. Все жители тут ходят в зеленых очках Валифора, их сознание искажено. Они даже не в состоянии увидеть его, осознать, что он есть, что он играет с их мозгами. Худший вид властелина еще немного и Эллисбург показался бы вам детским лепетом по сравнению с тем, что планировал Валифор. Говорю я, складывая руки на груди. Почему-то падших никто не воспринимает серьезно. Лунга воспринимали серьезно. Кайзера воспринимают серьезно. Бойню 9 воспринимали серьезно. Но поймите, нет никого хуже фанатиков. Лунг хотел только власти и денег, причем в ограниченном объеме. Его вполне устраивала роль криминального босса небольшой части Брактон-Би, его амбиции были даже ниже, чем у меня, обычной школьницы. Думаю, эту остановку мы проехали уже довольно давно. Сухо роняет легенда, вглядываясь в черное одеяло из миллиардов насекомых, пожирающих город. Ты давно уже не просто школьница. Имей в виду, что я очень недоволен тем, что ты сделала с Александрией. Она первое начало. Твоя подруга, стерва. Я просто недоволен. Разберемся потом. После, он кивает в сторону погребенного Бостона. А чем это я? Ах, да, говорю я. Я говорю о том, что с Лунгом, Кайзером и прочими, можно было вести переговоры. Нельзя было вести переговоры с Бойней 9, с Джеком, который был безумцем, адреналиновым маньяком, который не заботился ни о чем, кроме своего чувства превосходства над паралюдьми. Точно так же, нельзя вести переговоров и с падшими, вот только они, еще опаснее, чем Джек со своим ансамблем художественной самодеятельности. Потому что Джеку, нужно было делать все на публику, он хотел внимания, он раздувал опасность, он формировал кровавый имидж бойни, в то время как падшие, могли прятаться в тени все эти годы, готовя один смертельный удар. Они не заботились о своей репутации, не показывали свои победы, не привлекали лишнего внимания. Весь Бостон оказался под властью у Валифора. А что дальше? Нью-Йорк, Вашингтон, сколько времени пройдет, прежде чем вся страна будет под его властью? И как скоро он доберется до Триумвирата? Александрия, Эйдолон и легенда под его властью, что может быть хуже? В это самое время мой рой чувствует весь город. Миллионы жал впиваются в тела и люди изумрудного города, готовые отдать жизнь за Валифора, тут же засыпают, выпуская из рук оружие, не успевая взорвать взрывчатку или начать шантажировать меня собственной жизнью. А второй, спрашивает меня легенда, и я, на секунду сбиваюсь и смотрю на него растерянно. А чем это он? Ты сказала, что у тебя два важных аргумента. Первый, я понял. Бостон захвачен падшими, и если не вмешаться на этом этапе, то будет хуже. Какой твой второй аргумент? Складывает руки на груди легенда. Я смотрю на него. Он мне нравится. Нет, с самого начала, с детства, мне всегда больше нравилась Александрия. Она, словно красная молния, реальная страсть и твердая рука правосудия. Она, не колеблется, она, не сомневается, он, несет возмездие своими ударами, но это было в детстве. Сейчас же я побывала по ту сторону прицела, с другой стороны линии боевого столкновения, и сейчас мне больше нравится легенда. Он, всегда спокоен, не дает чувствам захватить себя, он не рвется в бой, не спешит с выводами, и уж он-то вряд ли напал бы на меня в конференц-руме филиала СКП в Брактон-Би. Мне нравится, как он говорит, взвешенно и с уважением. Он относится ко мне с уважением, и это не потому, что я угроза СС плюс класса 12 бис, нет. Он относится ко мне с уважением, потому что я личность, человек. Этого уже достаточно, чтобы он уважал меня. Я видела, как он общается с моими операторами, как он успокаивал леди Фотон, как деликатно отвел в сторону рыдающую Брандиш. Этот мужчина настоящий. Если бы такой, как он был рядом, наверное, со мной не случилось бы никакого шкафчика. Жаль, что хорошие люди встречаются так поздно. Мой второй аргумент, начинаю я, но в этот момент меня перебивает Сара Пилхэм. Тетя Сара не находит себе места, и я ее понимаю. Потому и не удивляюсь, когда она хватает меня за руку. «Тейлор», — говорит она, — «я как там Крис, я могу тебе помочь». пожалуйста, разреши мне, я могу многое». Ее кожа начинает излучать яркий свет, глаза загораются яростным пламенем, молнии струятся по рукам и ногам. «Тетя Сара, я обнимаю ее, извините, что не сказала сразу же, с Крисой и остальными все в порядке, я уже нашла их и обеспечила безопасность. Так чего мы стоим?» – вскидывается легенда. «Укажи мне место их нахождения, и я обеспечу эвакуацию, а ты сможешь и дальше раздирать этот несчастный город на части. В этом нет нужды», – говорю я и поворачиваю голову, глядя на то, как черное одеяло, состоящее из миллиардов моих насекомых, поднимается вверх, растворяясь в прозрачном воздухе. Внизу под нами, на временной базе администрации, операторы заводят моторы и поспешно садятся по машинам. Бронеавтомобили трогаются с места, один за другим, направляясь в Бостон. Как это нет нужды? Что происходит? Администратор. Повышает голос легенда. Все уже закончено. Отвечаю я. Вернее, все только начинается. Нужно будет сделать еще очень и очень много. Придется предотвращать гуманитарную катастрофу в Бостоне. Вы знаете, что там практически не осталось продовольствия. Падшие вывозили все куда-то на запад. Кроме того, придется работать с людьми, которые одурманены Валифором. Нам нужны будут специалисты по восстановлению людей после воздействия властелина. Придется провести следствие и установить степень вины каждого из членов падших. А еще придется объясниться с Аккордом и Цитрин. Но горячая фаза конфликта завершена. Валифор и его падшие пали. Бостон находится под полным нашим контролем. Что? Легенда оборачивается к городу, туда, куда тянутся пыльные следы за моими операторами на бронированных хамви. Население Бостона составляет 635 тысяч человек. В настоящее время все они спят мирным сном. Изумрудный город взят, говорю я будничным тоном. Но Валифор, для того, чтобы воздействовать на человека, Валифору достаточно увидеть его. Часть его тела, например, мои тела, продолжение моего тела, это так. Но создание Элли, это автономные боты-киборги. Я не говорю о том, что все, кто были в клубе, были уже помечены маячками, и я совершенно точно знал и местоположение Валифора. Не говорю я и о том, что Валифор на самом деле Вероника. Потому что Валифор должен умереть. Для всех. Для мира, для СКП, для протектората, для самих падших. Но не для меня. Я обещала отдать его Рейли для опытов. Нужно держать слово. В конце концов, у меня есть репутация. И мне нужны его глаза. А ему они уже без надобности. Как и все прочие. За мной. Я наклоняюсь вперед и лечу над землей, догоняя бронированные хамви. Оператор пулеметной точки на одном из них машет мне рукой. За мной летит легенда, леди Фотон, и, конечно же, Брандиш. Как бы я к ней ни относилась, но в первую очередь она, мать, у нее нелегкий характер и свои предубеждения, она никогда не сдается, с ней нелегко говорить, она сразу же продавливает собеседника под себя, но в первую очередь она, мать. Мы несемся над асфальтовой дорогой, над заброшенными строениями на окраине города, проносимся над проспектами с лежащими на них людьми, с застывшими на месте машинами. Под нами разворачивается картина апокалипсиса, как после взрыва нейтронной бомбы, лежащие тела и тишина, только ветер свистит в ушах. Я закладываю вираж, группируюсь в воздухе ногами вперед и, треск, грохот, разлетающиеся во все стороны осколки стекла, я влетаю в то, что раньше было клубом Аккорда. 40 этажей заметно потерял в лоске и гламуре, везде разбитое стекло и лежащие тела. Я влетаю через стекло второго уровня в VIP-комнату. А вот и девчонки. Пауки-таташки уже озаботились впрыснуть жидкую панацею в кровь бывшим жертвам, и сейчас они удивленно оглядывались по сторонам. Кристалл. Тетя Сара бросается к своей дочери и прижимает ее к груди, заливаясь рыданиями. К моему удивлению, то же самое делает и Кэрол. Она просто сметает Викторию с места, вжимая ее в свою грудь и целуя и отрывая от груди, чтобы бросить быстрый взгляд, проверить, все ли с ней в порядке. Босс, с пола встает Джейн, отряхиваясь от осколков стекла и какого-то мусора. Что тут вообще произошло? Потом, отвечаю я ей. Ты как, София? Мэдисон, все в порядке, отвечает Джейн. София что-то шипит, потирая спину, у нее там был здоровенный синяк, но все уже излечено, а потирает она это место по старой памяти. Мэдисон, не вижу причин для паники, отзывается Мэдисон. У меня все под контролем было, и у Аиши тоже. А где? Я озираюсь вокруг. Вот ты где. Не очень-то ты и спешила, складывает руки на груди Лиза, но я уже сбиваю ее с ног, прижимая к груди, обнимая и целуя, сжимая в объятиях. «Ну все, хватит!» — пытается отбиться она. «Тейлор, хватит, я же сейчас задохнусь. Мои ребра, ты громила. Я знала, что у тебя все в порядке, знала, но все равно волновалась», — говорю я, отказываясь выпускать ее из рук. «Да, а я вот слышала, как ты говорила, да они мне не очень-то и нужны и даже не нравятся. Пусти уже, я дышать не могу. Очень нужны, ты мне очень нужна. Просто я же знаю, что ты не оставишь меня одну», но все равно волновалась. «Да пусти ты меня», громила такая. Воздуха, полузадушенно хрипит сплетница, и я наконец отпускаю ее, оглядываюсь. «Кто такая Аиша?» спрашиваю я. «Мэдисон, без понятия», отзывается та. «А кто такая Аиша?» «Наверное, послышалось», говорю я. «Ладно, неважно. Если со всеми все в порядке, то всем непричастным к администрации предлагаю эвакуацию в Брактон-Бей. А у нас тут еще много дел. Я так понимаю, теперь администрация работает и в Бостоне», кивает Лиза. «Хороший университет, кстати. Всегда хотела получить диплом Массачусетского технологического. Они по-прежнему выдают почетное научное звание спонсорам. Доктор Уилбурн нет, профессор Уилбурн», звучит. «Тейлор, что тут происходит вообще?» «Мама, ну пусти. Виктория Даллан борется за жизнь и свободу в объятиях своей матери». Я удовлетворенно киваю, так им обоим и надо. «Нет, серьезно, я Кэрол Даллан вот такой, в первый раз вижу. Она, живая, настоящая, без фальши. Простоволосая, без своей сложной, уложенной прически, с размазанной по лицу косметикой, но, счастливая, от того, что с Вики все в порядке. Если бы не Бостон, такого бы никогда не было. Уж слишком Кэрол себя в рамках держит. Для того, чтобы осознать, как что-то ценно, нужно представить, что ты это потеряешь». Я смотрю на Лизу, которая делает шаг назад, явно не собираясь снова попадать в мои объятия. «Держи свои лапы при себе, горилла», — говорит она. «У меня чуть ребра не треснули. Я существо деликатное, а ты меня лапищами своими. Тейлор, как ты могла?» Полузадушенно хрипит Кристалл. Она не может вырваться из объятий тети Сары, и ей тоже, так и надо. Уж слишком она повеселиться любит. С ее точки зрения вообще никаких предпосылок не было. Танцевали, веселились, потеряли сознание, открывает глаза, и мама тут. Не мудрено, что она на меня испепеляющим взглядом смотрит. А меня никто не обнимает, ворчит кто-то рядом. «Аиша, ну конечно же, я привлекаю ее к себе и заключаю в объятия. Давай я тебя обниму», говорю я. «Ты наша незаметная, это же ты маячок на Валифора посадила, можно подумать, ты это помнить будешь». «Администратор, ко мне подходит легенда, у меня остались вопросы. И кто эта девушка? Какая?» Оглядываюсь я и не нахожу никого рядом. «Вон там, это Лиза Уилбурн. Ну, вы то ее должны знать». Легенда тоже оглядывается и недоуменно пожимает плечами. «Да ее-то я знаю. А, неважно, где Валифор? Да кто его знает?» Отвечаю я и тоже пожимаю плечами. «Кто ж его знает? Бостон большой. Ты же говорила, что у тебя все под контролем». «Так и есть. Все, что произошло с Валифором сейчас и будет происходить в дальнейшем, будет проходить под моим полным контролем и с моего ведома. Администратор, внесудебные расправы, прямой путь к конфронтации с законом», предупреждает легенда. «Ты и так на карандаше, не усугубляя ситуацию». «Спасибо, буду знать», киваю я, оглядываюсь. «У меня столько дел, столько дел еще нужно с Аккордом и его послами все порешать. Так что за второй аргумент», напоминает мне легенда. «А он ничего не забывает. А второй, вы мне сказали, стоило ли обрушиваться на Бостон всей силой администрации, помните? Ну так вот, никто и никогда еще не видел всей силы администрации». Глава 132. Глава 132. Захватить город не так уж и сложно. Вот решить, что с ним потом делать, это сплошная морока. Доверительно сообщаю я Тейлор 145 тете Саре, которая уже справилась со своими эмоциями и сейчас висит в воздухе рядом со мной, наблюдая за тем, как на окраине Бостона из-под земли вспухают коричневые купола огромных, грибообразных сооружений. «Что это такое?» спрашивает она 145-ю меня. «Тетя Сара, молодец. Она сумела собрать себя в кучу, убедившись, что с Кристалл все в порядке. Несмотря на яростные протесты последней, отослала ее в Брактон-Бей вместе с эвакуационной командой, вместе с Кэрол и Викторией Даллан, вместе с Софией Хесс и Мэдисон Клименс. Никогда не забуду взгляд, которым Крис одарила меня на прощание. Она была искренне уверена, что я ее подставила и специально отправила назад в Брактон-Бей, в то время как сама тут веселиться буду. А мне вот совсем не было весело, ну разве что чуть-чуть, и то только от осознания того факта, что я буду рядом, когда Валифор наконец очнется в мягких и ласковых ручках девочки Рейли, и смогу во всех подробностях рассмотреть выражение его лица, когда он поймет, что с ним стало, и что его ожидает. Все-таки я, злопамятная сучка, нужно работать над собой. Вот была бы я святой, я бы все ему простила. Но не повезло Валифору с выбором врага, я не святая. И это он еще сплетницу не видел. А чем это вы? Не понимаю я, оглядываясь. На окраине Бостона много чего происходит прямо сейчас. В воздух вздымаются коричневые купола, снизу пробиваются высокие стебли гигантских растений, распускаясь в воздухе зонтичными соцветиями. Между ними туда и сюда снуют мои валькирии. Жизнь внизу кипит. Обо всем хмурится леди Фотон. Что это такое все вот это вот? Купола – это продовольственные реакторы. Поясняю я. Высококачественное продовольствие, мясистая плоть вырастает сама собой, используя принцип синтеза с использованием энергии практически любой. Солнечный свет вполне пойдет. Суточная потребность среднего человека в калориях, жирах, белках и углеводах, а также витаминах и прочем, всего 400 грамм этого вещества. Уже сейчас можно сказать, что в Бостоне больше нет продовольственного кризиса. Высокие растения, мои ретрансляторы и улья, вон та штуковина, реактор, основа, бомба Бакуды, вырабатывает электричество для обеспечения нужд города. Да, энергетический кризис тоже преодолен. Кстати, корни продовольственного реактора в канализации Бостона. Так что никакая органика не пропадает зря, все идет на переработку. Бостон отныне один из самых экологичных городов страны, если не считать Брактон-Бей, конечно. Боже, Тейлор, качает головой леди Фотон. Ты, оказывается, умеешь удивлять. Я думала, что меня ничем не удивить, но ты, она вздыхает и подается вперед. Извини, что я на тебя накинулась вначале. Не стоит извинений. Я вас понимаю, тетя Сара, отвечаю я. Да, в самом начале кризиса в Бостоне, она действительно набросилась на меня и почти обвинила в том, что это я увела ее дочку и подвергла опасности. Ее можно понять, бедная женщина уже успела пережить потерю мужа и сына, а потом, чудесным образом пережить их воскрешение. И не успела она еще оправиться от таких вот переживаний, как я, забираю кристалл в Бостон, а потом выясняется, что ее дочка попала в лапы Валифору. А я, вот тут, планирую захват города. Тут у любой матери бы катушечка съехала, понятно, что она меня должна была обвинить, но она сдержалась. Чего ей стоило сдержаться и не закатить мне истерики с обвинениями и угрозами, я даже не представляю. Она просто вела себя эмоционально, слишком эмоционально, но могу ли я ее в этом обвинять? Ни в коем случае. Я действительно ее понимаю. И да, если так рассуждать, то действительно в случившемся есть и моя вина. Решила тут расслабиться, поехала в Бостон развеяться, тоже мне светская львица. Ладно бы еще в Брактон-Бей, у себя дома я всем могу безопасность обеспечить, но в Бостоне, это действительно моя вина. Каюсь я, поворачиваясь к леди Фотон. Извините, могу ли я по-прежнему называть вас тетей Сарой? Я пойму, если вы. Что ты, Тейлор, мотает она головой, ты ни в чем не виновата. Кристалл, я же знаю ее, она вечно сама себе на голову приключения находит. Все, что ты сделала, это спасла мою дочь. И, наверное, я теперь перед тобой в неоплатном долгу. Тейлор, ты можешь называть меня как ты захочешь, дорогая. Я сглатываю непослушный комок в глотке. Я, королева-администратор, бич губителей, неспровергательница, а босс, хозяйка Брактон-Бей, последняя надежда человечества, как зовут меня на пхо. Но почему-то у меня в горле ком, а на глаза напрашиваются слезы. Леди Фотон, тетя Сара, она доверяет мне, и она простила меня, и я могу только благодарить Бога за то, что у моей непутевой доченьки появилась такая подружка. Продолжает тетя Сара, ты просто чудо, дорогая. Еще раз извини меня, ты дважды спасла эту семью от горя и трагедии. Ты всегда будешь желанной гостьей у нас за обеденным столом. Наши двери всегда открыты для тебя. Наш дом, твой дом. И если это не будет слишком нахально с моей стороны, то наша семья, это твоя семья. Да-да, я отворачиваюсь в сторону, глядя на то, как из-под земли вверх прорывается очередной коричневый купол продовольственного реактора. Потому что тете Саре совсем ни к чему видеть, как бич губителей, украдкой смахивает слезу. Неожиданно, я словно оказываюсь в мягком коконе. Руки леди Фотон обхватывают меня сзади и привлекают к ней. Я чувствую, как моей спине становится очень мягко. Ах, да, думаю я, потому ее в свое время и прозвали мамочка Фотон, за ее большие груди, которые как пуховые подушки. Так мягко. Еще раз извини меня, Тейлор. Горячее дыхание, шепот леди Фотон щекочет мне затылок. Моя спина тут же покрывается мурашками. Как она смогла меня обнять? У меня сзади стрекозиные крылья. И как мы не падаем вниз. Но это не так важно. Важно то, что когда она меня обнимает вот так, я чувствую совсем не дочернее чувство по отношению к маме своей подруги. Черт, боже мой, насмешливо говорит сплетница, которая уже вернулась в Брактон-Би и сейчас вытягивает уставшие ноги прямо на панели управления в нашем бункере. А это мамочка Фотон, горячая штучка. А, знаешь, мне кажется, что она совсем не будет возражать, если ты ее сейчас потащишь в один из отелей, что остались на окраинах Бостона. У тебя когда-нибудь были женщины старше тебя? Что, Лиза? Я предприняла меры, Тейлор. Видишь, она поворачивается ко мне и улыбается. На ее лице что-то вроде фаты, прозрачная ткань ниже глаз, закрывающая нос и рот. А ты думала, что сможешь до бесконечности меня мухами кормить? Она наклоняет голову. Действие равно противодействию, дорогуша. Ваши попытки ограничить свободу слова в этой стране будут встречены возмущением простых кипов. Долой тиранию, Тейлор. Можно подумать, я собиралась тебя мухами кормить. Ворчу я, пряча большую коричневую муху за ее креслом. Вовсе не собиралась. Меня не проведешь. Качает головой сплетница. Возвращаясь к горячей милфе мамочки Фотон, знаешь, сколько с ней фанфиков на Пхо? Даже больше, чем с Александрией. Она почти так же популярна, как Нарвал. Я не могу. Она же мама Крис. Ой, господи. Подумаешь, это же круто, и маму, и дочку соблазнить. А если одновременно МММ? Тьфу, Тейлор. Да как тьфу? Отвратительно. На каждое действие найдется противодействие. Будешь еще похабщину нести, полный рот мух напихаю, а потом заставлю вымыть, с мылом. Тьфу, шуточек не понимаешь. Она вытирает рот и оборачивается в поисках освежителя рта. Как мне теперь с тобой целоваться? И потом, ты же сама об этом подумала. А, она тебе нравится, а я просто помогаю тебе избавиться от предрассудков в голове. Ну, подумаешь, мама Крис, она же взрослая женщина, и ей не нужно спрашивать разрешения у дочери. Лиза прыскает освежителем в рот, закидывает туда парочку мятных шариков жевательной резинки и прищуривается на меня. У нее же муж есть, дядя Нил, а еще сын Эрик и маленький комок йоркширского терьера по имени Квик. Ну и что, это же измена. Если ты никому не скажешь, не измена. Кроме того, помнишь, она сама намекала, помнишь, дескать, если это будет девушка, то мой муж не будет против. Да она просто шутила. В каждой шутке есть доля истины. Знаешь, что меня поражает? Я ими поворачиваюсь к Лизе, разворачивая свое кресло. Вопросительно поднимает брови она, в свою очередь разворачиваясь ко мне. Да то, что мы с тобой сидим и обсуждаем мой вероятный адюльтер с леди Фотон в то время, как у нас забот полон рот. Гуманитарная катастрофа в Бостоне, постоянная истерика центрального офиса СКП, протест федерального правительства по поводу канарейки, которую ты похитила из камеры предварительного заключения при уголовном суде Бостона. У нас в лабораториях на минус 30-м, 5 злодеев-кипов отданы под опыт Рейли. У нас на носу новое нападение губителя, а мы тут. Ну это потому, что в первую очередь мы должны заниматься самыми важными делами. Улыбается сплетница. А самое важное, это сплетни про твою личную жизнь. Я же все знаю.